373 гуру. И на апельсиновой корке можно поскользнуться, упасть и даже сломать ногу. Значение мелочей очень важно. Нет ни большого, ни малого. Все имеет значение. Малые вещи и явления не раз останавливали великие дела. Глаз должен быть открыт на большое и на малое, тогда в восхищении не разобьет себе нос ученик, споткнувшись о незаметный камушек малый.